посмотреть на реакцию Бородулиной. Реакция оказалась самой естественной, адекватной, как выражаются на психиатрическом жаргоне. «Ой, Виталий Сергеевич, не говорите, лежу и казнюсь. Человек мне поверил, а я его подвела. Просто места себе не нахожу. А ведь хотела как лучше. Торопилась. Вот и доторопилась». «Куда торопились? Под колеса?» «Получилось, что так. И ведь пишут все время и по радио. Не переходите в неустановленных местах. Не появляйтесь внезапно на проезжей части. Посмотрите сначала налево. Для меня, значит, и писалось, а я все мимо ушей. Торопилась». «Что она хочет сказать? Что не бросалась под грузовик? Что попала под машину, как неосторожный пешеход? Или снова ловко обманывает наивного доктора? Расскажите, Екатерина Павловна, по порядку, как все получилось». С интересом слушали соседки по палате. Дора стояла в дверях, тоже все слышала. Если Бородулина и хотела кончать с собой, вряд ли она станет рассказывать при такой аудитории. И наедине вряд ли бы стала, а уж при аудитории... Дору можно выставить, а соседку, у которой нога на вытяжении, торчит косо вверх, как стрела подъемного крана, никуда не денешь. Приходится заниматься публичной психиатрией, хотя занятие это неблагодарное. Да все очень просто, Виталий Сергеевич. Торопилась все сделать и быстрее вернуться, как обещала. Стала переходить декабристов. Не на самом углу Лермонтовского, а недалеко. Выбежала резко, потому что торопилась же, а тут грузовик. Он еще, спасибо, успел вильнуть, так что не очень задел. И то хватило, кость пополам. А если бы не вильнул, уж и не знаю. Выскочил шофер, ругается, кричит, чего из-за грузовика на проезжую часть выскакиваю. А там и правда около тротуара другой грузовик стоял. Я уж потом заметил. Вот и все. Потому что все мысли, надо скорее, надо скорей. Вот по сторонам и не смотрела. Ну вот и версия. Снова поверить Бородулиной. Если поверить, не нужен строгий надзор, не нужно держать здесь пост около нее. И весь опыт Виталия, вся интуиция говорили, что Бородулина говорит правду. Не чувствуется в ней напряженности, отгороженности. И все-таки очень трудно прийти к главному и сказать: «Пост я не оставил, больная в нем не нуждается» после всего. «Свидетели там какие-нибудь были? Милиция?» «Свидетели? Не знаю. Шофер тоже сразу бросился искать свидетелей. Кажется, никого. Поздно уже было. А милиция приехала сразу за скорой». «Ну и что вы сказали милиции, скорой?» «Сказала, что виновата сама, что стала переходить, не посмотрев. Чего же подводить шофера? Надо его, наоборот, вытаскивать?» «Понятно. А врач скорой не спрашивал, не нарочно ли вы бросились?» «Да что вы, Виталий Сергеевич, кому же такая мысль может прийти?» «Нет, он не спрашивал. Записал несчастный случай». «Откуда вы знаете, что он записал?» «Я слышала, как он фельдшеру говорил». «Ясно. А здесь как узнали, что вы по дороге от нас?» «Я сама попросила позвонить, знала, что вы будете беспокоиться». «Спасибо». «Да что вы, это же совершенно естественно!» «Ну а как вообще настроение, из-за которого вы обратились к нам?» «Какой деликатный оборот ввернул, обратились к нам, специально для слушателей!» «Конечно, еще не важное. Но знаете, в чем парадокс? Стало лучше. Казнюсь из-за вас, из-за ваших неприятностей, и некогда копаться в себе, потому и лучше». Пожалуй, при слушателях больше ничего и не спросишь. Да главное сейчас и не содержание ее ответов, а тон, выражение лица. Все за то, что она искренна, все за то, чтобы ей поверить. Ну, спасибо, Екатерина Павловна. Сейчас я еще побеседую с вашим лечащим врачом, а потом вернусь, так что не прощаюсь. Виталий улыбнулся. Екатерина Павловна улыбнулась, правда, несколько грустно. Виталий вышел из палаты, а Дора так и осталась у дверей. Он ей ничего не сказал, она не спросила. Считала, вероятно, что и так все ясно. Виталий вернулся в ординаторскую. Кстати, ординаторская такая же тесная, как и у них, на Пряжке, также стоят впритык столы.